Третий вариант. Хотите верьте, хотите нет, но это третий вариант одной и той же статьи. Первые два. Один написан на природе, другой в кафе у Импи. Выпрыгнули из моей сумки и сбежали. Возможно, где-нибудь встретились и теперь хохочут, издеваясь над моей орфографией, пунктуацией и грамматикой. Сейчас 6:15 утра. Я работаю в гостинице и намерена оставаться в номере, пока не закончу статью. Дверь заперта, окно плотно закрыто. Статье никуда не деться. Я напишу ее, поймаю в тиски рабочего блокнота и отнесу на факс. Или лучше подстраховаться и нанять охрану, чтобы ее припроводили в офис редактора. Пишу и чувствую, как статья рвется на свободу. Она хочет, чтобы я написала о чем-нибудь другом. Просит, чтобы я выставила себя в выгодном свете. Не желает, чтобы я распространялась насчет моей глупости или беспечности. Она требует от меня изысканной прозы о любви и смерти, или смешного рассказа о моей собаке, или на худой конец каких-нибудь причитаний по поводу мастера, который так и не явился чинить сломанный телевизор. Первый вариант был о съемках фильма по моей книге «Годы капучино». Насколько помню, статья пыталась с юмором поведать о сложностях съемок в ноябре: слякоть, листья, грязь, ливни. В то время, как по фильму это май 1997 года, тепло и солнце, вишни в цвету, новые лейбористы, новорожденный оптимизм. Первая статья разглагольствовала о том, как мне работалось в команде из 60 человек. И сравнивала все это с моей обычной работой, когда я сижу в комнате одна почти весь день, а часто и за полночь. Очень скучная вышла статья. Штамп на штампе. Я немало не удивлена, что она удрала до того, как я ее дописала. Вторая статья была на много раз проверенную и надежную тему. Ресторанная и гостиничная еда. Собственно говоря, сплошные причитания. Кажется, я нудно распространялась о пище. Плохой, холодный, невкусный, жирный, сухой и сырой. Я описала статью в Уимпе, потому что здесь, по крайней мере, умеют приготовить яичницу с тостами. Еще у них тут чистые столы, а персонал находит время для малышни, пожилых людей и сумасшедшего вида женщины, которая марает блокнот ручкой с четкой надписью «Промышленный маркер». Я познакомилась с Уимпи, когда мы с мужем проезжали по Теддингтону в один из моих золотых выходных деньков, разумеется, дождливых. Муж остановил машину, выглянул в окно и с одобрением констатировал, что Уимпи выглядит в точности как 30 лет назад. Мы и не заметили, как вышли из машины и оказались за столиком. В отличие от большинства кафе фастфуда, в воздухе не висел мерзкий запах. Меню явно составлено для удобства посетителей. Можно выбирать и комбинировать. И вся пища готовится тут же. Поэтому в Уимпе вы не получите булочку, еще влажную от разморозки. Среди пудингов есть излюбленные нашим народом. Например, банановый или леопардовый с кремом. Пластиковых вилок и ложек не держат. И чай подают в нормальной чашке или кружке. Из посетителей кафе у Импи в Теддингтоне редко кто выбрасывает недоеденную пищу. Я поразилась чистоте тарелок, оставленных на столах. Определенно, кто-то выяснил, сколько съедает нормальный человек со средним аппетитом. Не то что в сетевых ресторанах, которые хвастаются своими огромными порциями. Словом, статья номер два свернула в эту сторону. Снова. Неудивительно, что и она сбежала. На данный момент написано 671 слово статьи номер 3. Меня так и подмывает бросить писать и сходить позавтракать. Если оденусь, как раз успею в гостиничную столовую до 9:30. Но я должна устоять перед соблазном и сосредоточиться на статье. А вдруг, пока я завтракаю, какая-нибудь горничная из тех, что не говорят по-английски, проигнорирует табличку «Не беспокоит» на моей двери и войдет в номер. Примерив мою одежду и попользовавшись моей косметикой, «Да, горничные, я знаю, что вы этим занимаетесь. Я насмотрела шпионских фильмов и умею ставить ловушки из волоса». Она увидит на тумбочке эту статью и, не умея читать по-английски, примет ее за мусор и выбросит. Вот это будет катастрофа. Какая потеря для английской литературы? Нет. Уж лучше продержусь до конца.